Эпилог. Почти год спустя. Константин. Моя упертость снова сделала меня почти одержимым, но теперь уже в теме семейного бизнеса. Взять на себя единоличное управление я не решился, но согласился работать наравне с отцом и под его началом. Не настолько дряхлым он был, как пытался казаться, и место у руля занимал вполне оправданно. Все такой же своенравный, жесткий, дотошный и требовательный, но к другим, не ко мне. Больше не ко мне. Конечно, нам потребовалось время, чтобы адаптироваться к новым условиям, притереться и научиться ладить, но теперь отец пребывал в полнейшем восторге. Мои идеи, которые раньше он отметал, даже не вникая, теперь заходили на ура, укрепляя бизнес и открывая новые горизонты и ниши. Я предлагал, он внедрял, а большая команда профессионалов подхватывала и исполняла, получая жирные бонусы и почти безграничные возможности для роста. Одним из направлений занялась моя жена, продолжив развивать нишу семейного отдыха на просторах Родины. Отелем, подаренным ей четой Кутузовых, дело не ограничилось. Агата искала интересные локации, просчитывала перспективы, оценивала конкуренцию и предлагала наилучший вариант. Теперь наши клиенты отдыхали во всех уголках страны, восхищаясь уютными отелями, где спокойный семейный отдых сочетался с активными видами туризма. Вскоре мы планировали открыть детский лагерь в живописном месте на Алтае, и места на предстоящий сезон были забронированы за несколько часов с момента открытия продаж. Я не давил на жену, предоставив ей возможность развиваться и реализовывать свои идеи, но в последнее время стал замечать, что она успокоилась, расслабилась и все чаще предпочитала проводить выходные и вечера дома и непременно наедине. Между нами давно не было секретов и недомолвок, и я кайфовал от умиротворяющего чувства единения, втайне мечтая, что однажды нас станет больше. Ребенка хотел давно, но предпочитал дождаться, когда Агата сама об этом заговорит, сама захочет. Торопясь завершить дела, я сверился с часами и, бросив взгляд на вибрирующий телефон, нахмурился. Прекрасно знал, что Агата все еще в офисе, поэтому даже не посмотрел, кто так настойчиво пытается до меня дозвониться. Дверь в кабинет распахнулась без стука, а я вскинул взгляд, собираясь рявкнуть на незваного гостя, но... «Ты давно с женой разговаривал!» Возмущенно сопя пророкотал отец и, помаячив мобильником, упрекнул. «И почему трубку не берешь?» «А Агата сегодня в удаленном офисе», нахмурившись, отчеканил я и, взъерошив отросшую челку, добавил уже почти спокойным голосом. «Мы с ней договорились сегодня поужинать, столик я забронировал и...» «Дурень!» — рявкнул папа и, поджав губы, неохотно сознался. «Агата уже не в офисе. Ее твоя мамаша выманила под предлогом помочь выбрать платье». «Пап, я не пойму», — улыбнулся я и, подмигнув, поддразнил. «Ты маму ревнуешь? Или тебе обидно, что она позвала не тебя? Ну, или Дашку не попросила?» «Неважно», — отмахнулся батя и, потупив взгляд, вздохнул. «Она позвонила и сказала, что что-то не так». «Кто позвонил? Агата или...» Насторожился я, а отец подошел к столу и выключил мой компьютер. «Мать твоя позвонила», — буркнул он и, скрестив руки на груди, проворчал. «Сказала, что Агата в обморок упала и... Где они?» Хватаясь телефон, взревел я и, увидев пропущенный от отца и жены, чертыхнулся. Набрал номер Агаты, но робот сообщил, что абонент недоступен. Мамин телефон был включен, но трубку она не взяла ни после первой попытки дозвониться, ни после третьей. «Едем», — скомандовал папа, тут же дополнив. «Адрес я знаю, это недалеко». «Почему скорую не вызвали?» Сдергивая со спинки кресла пиджак, пророкотал я и, схватив ключи от машины, рванул к двери. «А то ты свою жену не знаешь!» Исказив голос, передразнил отец и, прицыкнув языком, заметил. «И вообще, сколько можно работать?» Ее проект завершен, денег достаточно, а она в офисе пропадает целыми днями. На твоем месте я давно бы ее дома посадил. Похоже, скоро так и сделаю. Направляясь к лифту, пробормотал я, но продолжать обсуждение немедленного увольнения жены не стал. Отец же на всем протяжении пути продолжал ворчать о том, что Агата перерабатывает и устает. Пришлось напомнить ему, чем закончилось аналогичное давление, повлекший развал нашей семьи, и батя предусмотрительно заткнулся. Припарковав машину у небольшого, но уютного кафе, я быстро направился к главному входу и, влетев в помещение, начал озираться в поисках Агаты. Рядом появился администратор, но его лепетание и услужливая улыбка только раздражали. «Нас ждут», — догнав меня, подозрительно спокойно произнес отец и, кивнув админу, поманил меня к удаленной зоне, отгороженной красивыми зашторенными арками. Я шел напролом, не спуская глаз с места, где предположительно сидели Агата и моя мама. Даже отца обогнал и чуть не сбил с ног зазевавшегося официанта, но извиняться мне было некогда. Ворвавшись в изолированное от посторонних глаз помещение, нашел взглядом жену и замер. Агата робко улыбнулась и, заметив, что я не один, вопросительно вздернула брови, а мама при моем появлении закатила глаза и покачала головой. «Сюрприз!» — скорее проворчала, а не воскликнула мама и, глянув на папу, прицикнула языком. «Почему не предупредил? Мы вас ждали минут через 5 или 10. Заказ даже сделать не успели. А ты попробуй его притормозить!» Прерывисто дыша огрызнулся папа и, ослабив узел галстука, пробормотал. «Я про все на свете забыл, а ты...» «Подождите!» Вмешавшись в вялую перепалку родителей, буркнул я и, сев рядом с Агатой, потребовал. «Что происходит? Что за сюрприз? Агата, ты в порядке?» «В полном!» Чмокнув меня в щеку, хихикнула жена и, кивнув в сторону моей мамы, поделилась. «Просто ходили по магазинам и зашли выпить чай. Уже хотела звонить тебе, но телефон...» «Сынок, мы с папой немного обманули вас», — помявшись, созналась мама и, переглянувшись с соучастником, добавила. «У вас же годовщина, а праздновать вы не хотели. Вот мы и решили устроить тихий семейный ужин». «Мы планировали отметить». Выдохнув с облегчением, поделился я и, разведя руками, усмехнулся. «Но не сегодня, а в дату, когда действительно приняли решение быть вместе». «Две годовщины каждый год — мечта каждой женщины», — с улыбкой протянула мама и, сунув отцу бутылку шампанского, скомандовала. «Открывай, сегодня с нами побудут, а вторую дату потом сами решат, когда отмечать». «Ага, две даты», — улыбнулась Агата и, поиграв бровями, загадочно произнесла. «Прямо как у вас, да?» «Ого!» — опешил я и, уставившись на покрасневшую маму, спросил. «Я чего-то не знаю?» «Подозреваю, что да», — фыркнув, выкрутилась она и, уставившись на мою жену, прозрачно намекнула. «Но мне кажется, у кого-то есть новости поважнее. Да, Агата?» Жена густо покраснела и, потупив взгляд, начала теребить салфетку, а я совсем растерялся. «Так ты не падала в обморок?» — поинтересовался, слегка заикаясь, а Агата качнула головой и улыбнулась. «Нет, но голова иногда кружится и... по утрам тошнит немного, но это...» «Да ладно!» — охнул папа и, напрочь забыв про шампанское, устроил небольшой фонтан пенных брызг, сопровождаемый громким хлопком. «И когда ты собиралась мне сказать?» Расплывшись в широкой улыбке, уточнил я. Приобняв Агату за плечи, притянул к себе и, чмокнув висок, прошептал в покрасневшее ушко. «Лучший подарок на годовщину!» «Ты рад?» Прижавшись ко мне, пролепетала жена, а шуршание, перешептывание и удаляющиеся шаги дали понять, что нас оставили наедине. «Шутишь?» — спросил я и, тихо рассмеявшись, выдохнул. «Я счастлив!» «Я!» — выдохнула Агата, а я поцеловал ее в губы и, вспомнив, что жена-то у меня в положении и, скорее всего, голодная, всполошился. «Чего ты хочешь? Вот прямо сейчас!» «Устала немного. Домой хочу!» Выпятив губы, пожаловалась она и, немного подумав, смущенно добавила. «И работать больше не хочу». «Давно бы так!» — рассмеялся я, встав, протянув руку и, подмигнув, проурчал. «Красотка, а вашей маме зять не нужен?» Фыркнув, Агата закатила глаза и, не сдержавшись, рассмеялась. Встала и, вложив свою руку в мою, изобразила максимальный гордый и неприступный вид. «Опоздал, красавчик!» произнесла томным голосом и, прижавшись ко мне, прошептала. «У моей мамы зять уже есть, причем самый лучший». Я обнял жену и, чмокнув в макушку, осторожно покачал из стороны в сторону. А я и не сомневался. «Ну что, семейство Лапиных, едем домой?» «Домой, любимый».